Глава 9. «У нас не место тем, кто умеет красиво проигрывать. Нам нужны парни, способные пойти и победить». Адмирал Джонас Ингрэм, 1926. Когда мы сделали все, что пехота может проделать на равнине, нас перебросили в суровые горы, чтобы учить более суровым вещам. Это была канадская часть Скалистых, между пиком Доброй Надежды и горой Веддингтон. Лагерь сержанта Спуки Смита был здорово похож на лагерь Кюри, только гораздо меньше, да рельеф был покруче. Что ж, и наш третий полк уменьшился. Теперь нас осталось меньше 400, а в начале было больше 2000. Рота H была теперь организована по подобию взвода, а батальон на поверке выглядел как рота. Однако мы по-прежнему назывались рота H. Азим был ротным командиром, а не комвзвода. И патагонка наша теперь стала более персональной. Капралу инструкторов было больше, чем отделений, а сержанту Зиму нужно было держать в голове всего 50 человек вместо прежних 250. Похоже, он ни на минуту не спускал с нас своих церберовых глаз, даже когда его не было поблизости. По крайней мере, стоило только свалять дурака, как оказывалось, что он стоит прямо за твоей спиной. Все-таки его вздрючки приобрели более дружелюбный характер, хотя и воспринимались болезненно. Ведь мы тоже были уже не те. Из всего полка остался лишь каждый пятый. И все уже стали почти солдаты. Теперь Зим пытался из каждого сделать солдата, а не прогонять к ядрене бабушки. И капитана Френкеля мы видели теперь чаще. Теперь он гораздо больше времени обучал нас лично, вместо того, чтобы сидеть за столом. Он знал всех по фамилии и в лицо, и, похоже, завел в голове досье на каждого. Как он владеет тем или иным оружием, как разбирается в снаряжении, не говоря уж о том, сколько у него внеочередных дежурств, как со здоровьем и когда получал последнее письмо из дому. Он не был так строг в общении с нами, как Зим. Нужно было показать себя последним тормозом, чтобы с лица его сошла дружелюбная улыбка. Но обманываться насчет улыбки не стоило. За ней скрывалась берилловая броня. Я никогда не мог решить, кто из них в большей степени солдат. Зим или капитан Фрэнк. Я имею в виду, если представить, что они рядовые. Без сомнения, они оба были куда лучше, чем любой из остальных инструкторов. Но кто же из них двоих? Зим делал все точно и подчеркнуто, как на параде. Капитан Френкель же энергичный и со смаком, будто играя в игру. Результаты были примерно одинаковы. И капитану это, казалось, не составляло никакого труда. А множество инструкторов нам было действительно необходимо. Прыгать в скафандре, как я уже говорил, на ровном месте просто. Конечно, скафандр так же высоко и легко прыгает в горах, но все же есть разница. Когда прыгаешь на вертикальную гранитную стену между двух елок и в последний момент теряешь контроль над двигателем. У нас было 3 несчастных случая на учениях со скафандрами. 2 умерли, а 1 угодил в госпиталь и дальше был уже негоден к службе. Но без скафандра с веревками да крючьями подняться на стену было еще труднее. Я никогда не понимал, на что нам нужно умение лазить по горам, но уже выучился держать язык за зубами и осваивать все, что велят. Выучился и этому. Оно оказалось даже не слишком трудно. Если бы кто годом раньше сказал, что я смогу забраться на такую солидную каменную громаду, вертикальную и гладкую, как глухая стена небоскреба, и только с помощью молотка, нескольких дурацких крошечных стальных гвоздиков, да еще куска бельевой веревки, я бы ему в лицо рассмеялся. Я ведь больше приспособлен к уровню моря. Хотя, вернее сказать, был приспособлен для уровня моря. С тех пор кое-что изменилось. Однако понять до конца, насколько же я изменился, я смог, только выйдя из лагеря. В лагере сержанта Спуки Смита мы жили посвободнее, то есть нам разрешалось бывать иногда в городе. Впрочем, какая-то свобода была у нас и в лагере Кюри, после того, как мы пробыли там месяц. В том смысле, что воскресным вечером, если ты не в наряде, можешь отметиться у командира и идти гулять. Только вернись в лагерь к вечерней поверке. Но там не было ничего. Ни девушек, ни театров, ни дансингов. Разве что пару кроликов встретишь. И все-таки даже в лагере Кюри иметь свободу было прекрасно. Иногда очень важно получить возможность забраться куда подальше, чтобы хоть некоторое время не видеть лагерных палаток, сержантов, осточертевших рож своих товарищей соложат. И чтобы не нужно было никуда бежать, и чтобы было время вытащить душу свою на свет Божий и посмотреть, не слишком ли поистерлась. Но даже эта свобода могла быть урезана по разным причинам и в разной мере. Могли приказать не покидать пределов лагеря, не покидать расположение роты. И тогда нельзя было ни в библиотеку, ни в эту заманчиво названную палатку активного отдыха, несколько досок для игры в парчизе и прочие столь же увлекательные развлечения. А то вообще могли приказать не выходить из палатки до особого распоряжения. Впрочем, последний вариант почти ничего не значит. Обычно он добавляется к такому суровому наряду, что времени едва остается поспать, а ограничение свободы – довершение наказания, вроде вишенки на верхушке порции мороженого. Это чтобы уведомить тебя и весь свет в придачу, что выкинул ты не просто глупость, но нечто несовместимое со званием пехотинца, и потому лишен права общаться с товарищами, пока не переменишься к лучшему.